Шаноўныя слухачы, у эфіры тэатр перад мікрафонам. Прапануем вашай увазе радыёспектакль «Вазьму твой боль» паводле аднайменнага рамана Івана Шамякіна. Выканаўцы: народныя артысты СССР Здзіслаў Стома, Галіна Макарова, Геннадзь Аўсяннікаў, народныя артысты Беларусі Зінаіда Браварская, Вольга Клебановіч, Марыя Захарэвіч, Валянцін Белахвосцік, Павел Дубашынскі, Геннадзь Гарбук, Арнольд Памазан, Лілія Давідовіч, Мікалай Кірычэнка, заслужаныя артысты Рэспублікі Сяргей Журавель, Мацвей Федароўскі, Барыс Барысёнак, Владзімір Рагаўцоў, артысты Юрый Лясны, Алла Ільяшэвіч, Канстантін Сянкевіч, Владзімір Кінкамінскі, Алла Доўгая, Зінаіда Паўлоўская, Паліна Ротар і Людміла Барташэвіч. Аўтар інсцэніроўкі для радыё і рэжысёр Соф'я Гурыч. Год запісу 1980. Саўгас Добрынскі. Так, я. Ну, я Астапович, слухай. Управленне сельскай гаспадаркі і абласаўпроф вызначылі прэміі. Ну, і вам у тым ліку. І вырашылі, не адкладываючы, уручыць іх пераможцам. Уручыць прама на полі, як толькі будзе абмалочаны апошні гектар. Да ты што? Прама на полі і неадкладна? Так. Ну, ведаеш, такая спешка... Не пратэстуй, дед. Прэміі ж узвышаюць не толькі тых, хто іх атрымоўвае, але і тых, хто іх выдае. Так, але... Уручыць іх найпрыемнейшы абавязак. Так што дзейнічай, дед. Алё! Алё! Так, найпрыемнейшы абавязак. Астапович, гаворыць. Паклічце да мяне галоўнага агранома. Ну так, так, новенькага Віктара Кузю. Якаў, качанок, зайдзі да мяне. Найпрыемнейшы. Клікаў? Абавязаў. Вася, тут. Рабачком, заўсёды побач. Так, што здарылася? Раззванілі. Што да абеду ўсё зерне будзе на таку. Твая работа. Ну, значыць, сустракай гасцей з вобласці, прама на полі будзеш прэмію ўручаць. Вось такая Яша. Якаў Мацвеевіч, цікавая сітуацыя, а? Выклікалі? Выклікаў. Званілі з вобласці. Зараз будуць тут. Прэміі рашылі ўручаць прама на полі. Сустракайце. В общем, выкручвайцеся. А я ў трэцяе аддзяленне на комплекс. Як гэта выкручвайцеся? Фёдор Тимофеевич, няхай той пакруціцца, хто паспешыў паслаць звесткі. У нас же ў казіным ячмень яшчэ не ўвесь убраны. О, разгарэўся. Эх, молода зелена. Не ўбралі, дык ўбяруць. Увогуле ж, уборка прайшла добра? Вось іменна. Добра. В общем, выкручвайцеся. Выкруцімся, Фёдор Тимофеевіч. Рабачком не падвядзе. Вось так, аграном. Ну, я пайшоў. І хто там у вобласці такі рамантык, што прыдумаў уручаць прэмію полі? Якаў Матвеевіч, ну як же мы будзем выкручвацца? Будзем. Будзем. Перагонім камбайны ў голыя, дзе скасілі ўчора, дзе не ўбралі яшчэ салому. Ніхто не дагадаецца, камар носу не падточыць. Ды вы што? А што? За прэміі на 3-4 гадзіны сарваць уборку? Вы не забывайце, што там Іван Батрак. Ён нам за такую паказуху распячэ не толькі на сваім сходзе, на раённую трыбуну вынясе. Не бойся. І на Батрака... Знойдзем кулака. Выкруцімся, паехалі, паехалі. Паехалі, не выдумывай. Ой, мама дорогая. Фух. Ну и хороченя. Увесь в запрев. Смешно вам. Ваня, батрак. Ну дай закурить, бригадир. Тримай. Дякую. Только отойдитесь подалі от бензину. А? Слухай, Федор, ты так и не отрегулював сито. Ну сієш збоже твой комбайн. Корнеевич, тройчі переставляв. Ну і що? Чорт його знає, откуда він сиплеться. Ну покури, потім разом поглядим. Ага. Ну що, хлопці, давай закурим, товариш по одной. Хрест, давай что-нибудь веселейшее. Ой, братка ты мой, що ти під таким сонцем придумаєш веселое? Веселое під місячиком. Во мне вчора не поспалося. Хлопці, слухайте, вийшов я у своє райське кущі. Ну, у свій висячий сад зі своєю принцесою Любою. Ну що, з жінкою? Ну? У свій задрипаний сад? Ну що? Слухай, вже. Вийшли ми, райские яблочки висят, месячок светит, соловьи співают. Да не браши, где они теперь соловьи? Что? Хіба нема? А, хлопці, успомню. Ну, що успомню? То мені за соловейку Нюрка Прокопова здалася. Хлопці, чую, її голосок заливається за кустом паречки. Хі-хі-хі, ха-ха-ха. Корнейка, чую, не тискай ти мої груші. Не поспели они еще. Я сижу себе тихенько, выколупываю мясо с зубов. Да с яких зубов ты ж шарбатый. У себя их усяло два урода сегодня, а один, а он другий. Ну ладно, один другий. Слухай, Вася. Сижу я и думаю сам себе, кто ж это у нас Корней, что может тискать Нюрчины груши? Корней у нас в совхозе два. Дед Корней Маслак и ты, Корней Кабатрак. Ну, дядька Хведин. Дед Маслак, думаю, уже до Нюрчиных грош не дотягнется. Руки трясутся. Так неужо ж это ты, Корней? А треба мне твои груши, я своих есть и не хочу. Кончай. Кончай представление, Федька. Пошли, отрегулируем сито. Так. А ты, сын, на жарты не крюдуй. Коли люди смеются, это добро. От зла смеются не так. Да и тебе, сын, пора уже мужчинам становиться. Ну что ты такие соромяжные и тихмяны, Корнейка? Ого! И он, коли про Зимбабву тебе про Китай шпарить, да где твоя соромяжность? Цицерон! Ну, что касательно девки, то дело швах. Ладно тебе, пошли, болбатун. Ну я что, я, пожалуйста. Эй, Корней, не роби! Рабочком з агрономом прибирі. Людей збирають. Ой, уже йдуть. Ой. А що таке? Що здарилося? А що за спешка? Ну, нешто ж розкажуть. Рабочком так просто не буде турбувати. Здорово, Яков. Здорово, хлопці. Здорово. Ну що, запарыліся? Горача? О, падыходь, падыходь, ты, Карней. Ну. Здорово. Здорово. А где батька? А он. О, иди. Что, Яша приехал. Привет профсоюзному лидеру. Здорово, здорово, Федор Хамич. А ось Иван. Здорово. Здорово. Ну и шарнев же ты, Иван, за час уборки от солнца и от ветру. Просто... Эх, и буду я вас, начальники, критиковать на сходе. За что? За мост. Говори уже. Ну, сядь, машина. Черт-то два сегодня закончим уборку. Костю и близко до моста не пускаю. Засядь. Это мелиораторы, яны повинны. А, мелиораторы? Мелиораторам что? Хлеб убирать? Яны сдали из плеч долу, а вы приняли. Правильно. Все правильно. Клопот наш, мосток, умацуем. Это не проблема. Коли? Коли скончим уборку? Не кричи. Да ерунда твой мосток. Хлопцы, есть справа куды больше серьезная, важная. Какая справа? А ну слухайте, премия до вас едет. И не просто премия, а областная слава. Ух ты, ты. Ой, эх, премия. Чекай, чекай. Какая премия? У нас же еще недокошено. Недокошено? Ваня, бачу, недокошено. Але хитрый гэты маневр потребен был, Иван. Потребен усяму саўгасу. Ну, зразумей. Спазніцца са зводкай, значыць, прынізіць работу ўсяго вялікага калектыву. Таму, я думаю, лепш рапартаваць запераджэннем, што разумныя людзі і робяць, пакуль дурні варон ловяць. Ну, а што да косіцы, мы не сумніваемся. І што прэмію твае хлопцы заслужылі, тут і казаць няма чаго. Да сам ты, Іван, так думаеш. Так што, давай, здымай камбайны, и айда уголая за премией. Грановиной вы займаетесь. Не сдыму я комбайны с уборки. Я это. А от тебе головный. От тебе, Виктор Сергеевич, я этого не чекал. Молоды, не с того боку починаешь. Это что? Хлопцы, вы шули, а? Иван. Хлопцы, вы гляньте на этого диктатора. Это ж дай такому ладу, ни с кем не будет лечиться, у всех скрутить у баранов рог. Иван, а ты с народом пораился? Да от премии-то что, в кинофильмах отмовляются? Ну, правда, кажу, хлопцы? А? Ну, так что, а? Ну что, Иван, поехали, а? Ой, а что, Ваня, Иван, премия это ничего, ей-богу. Ой, что это я гляжу, братки, у меня сегодня зранне нос свербит. Что, думаю, будет? Ти Любка поднесет дулю, ти Катя чарку? Так чарка ж будет, браточки, во нос, это ж... А, усё чуе, а? Эй! Слухай, молодий батрак, ей, Корней, поколь ми бункери заповнюм, шасні у лес по малину на закуску. Туди я бачу, Нюрка твоя пішла, може за пазуху злазиш, а то пераспеють її груші. Дядька Хведя, вам тільки груші і сняться. Ой, братка ти мой, їй Богу ж сняться. Ого, солодота якая. Кончайте, кончайте. Сапсуєте мне, хлопцы. Человеком зробим. Где на тебе рос? Это как у сям'ї шофёры и акушерки. У сяле так и вырос. Треба ж такому быть у наш век. А я шо кажу? Революция ж во всем свете. Это, як и... Сексуальная. Во, чу? Сексуальная. Усе знают, а твой на цицку глянуться роми. Просто дорвал. Хлопцы, а премия близко. Да нос и у меня, как у Федора Хамича, засвербел. Торба с грошима приедет у голые. Ну ты что, Иван, Поехали, а? А? Да. Поехали. Такий змрочний. Так. О, а батька де? Де? У бабських сльозах, у кульдзюмі. Батька у чайной? Боже, чого він там не бачив у гэтым кульдзюмі? А уборку скончили? Такі работники до снегу будуть убирати. Паўдня премію получали, а тепер замочують. Де получали? У полі? Ну, говори, Корней, слова с тебя не вытягнешь, но... Ну, в области премию привезли. Великая премия? А кольки вы с батьком отрымали? Да не бачу я их премий. Я хлеб на ток повез. Ой, пошел бы ты, сынок, привел его. А то боюсь, что не мы, а сельпо будем иметь премию. Ну, чего захотела? Пойду я. Пьяного шербу не бачу, ты что? Тихо. Ой, Валя прикатила. Корней, ты погляди, какая она у нас пригожая чартовка, га. Иди, сустракай, сестру, иди. Зас. Привитание. Вот я. Ой, мамулечка. Мамулечка, ты все вздыхаешь. Дачушка, нечто ж рано ты сегодня, га. Витька, поразенок, знову не пришел. Знов сорвал репетицию. Ух, дам я ему, ух, дам. Вон, мамулечка, для чего мне треба магнитофон? Каб не залежать от этого дурня, от его баяна. Ну, садитесь, дети, перекусим трохи. А батька хутка будет, повячаем разом. Корней, сяди побач. Брат, давай. Валя, ау. Домовились мы с батьком знов корову набыть. Слесаренко вы продают. Ну и деревня. Люди сбываете, а яны набывают. На чорта вам эта корова? Валечка, а мне сумно без яя. Ну даешь, мама. Это уже, знаешь, девацтво некое. Ты ж культурный человек. А корова, по-твоему, без культуры? Тихо. Ничего, молочко свеженькое. Першее прибежишь пить. А я уже с машиной. Передумали жигуленка куплять. Жмоты. Мамулечка, тады дайте гроши на магнитофон для дашки, а? Мам, жмоты вы, скупердяй. А где это батька так поздно? Батька, завалился у кульдюм, премию получили. Ой, дачушка, я и забылася. Пошла б ты, Валечка, забрала его, тебе он послухается. А то ж пустить гроши на ветер. О, это мы мига! Корней, мой веник прибери. Я пошла. Валя, почекай. Чуете? Батька пяє. Даль Бог, Іванка, іде по дорозі і пяє. О, я уже в сенце. А ну, жінка, сустракай мужа, став наливочку. Добре і так, наліліся. Син, батьку не критиковать. А сам усіх критикуєш. Не усіх? Маму твою не критикую? Бо боїшся. Не боюся, не боюся, а люблю. Лепшей мамы, чем наша, в целом свете нема. А у всех инших правильно критикую. Не, не, еще одного человека не критикую. Остаповича, деда. Бо так само боишься. Да не боюсь, я поважаю. Это мужик, что треба, я тебе скажу. Вы только шкода, что старея. О, гляньте. Гляньте на маму, дети. Чего? Як носик у нее смешно курносится. Вот чего. Очень теплые. Синие. Иванка. Так я накрою на стол, Иваночка. А як же? Усё стал на стол. Ещё дяды наши на дожинках гуляли. А какие у вас дожинки? Что вы дожали? Дожнем, сын, дожнем. Завтра с тобой 10 гектаров скосим. Ай, за такие дожинки вожик треба. Особливо твоего шербу со своими жарточками. Ну и зануда ты, дорогий мой брат Корней Дуралей. Як тебе Нюрка будет терпеть такой? И наш веселый девчина, а? Ага, треба мне твоя Нюрка. И як вы его жените, такого не любил. Это у тебе. Только женитьба в голове. А ты захочешь, и он жениться на тебе. Еще неведомо. Кто? У меня не женитьба, дороженький мой, у меня замужа. Але со мной не будет клопотом. Ох, не знаю, с кем из вас будет больше клопот. Корнейка, ты про якую женитьбу говорил, сын? Ай, мамочка, не слухайте вы его, балбоча. Таточка, сюда сядай. Грибы вось смачные. Сядай, Иван. Я знаю, чего ты подлизываешься до батьки. Магнитофончик захотелось, а? А чего ей подлизываться? Лечи, дочка, что магнитофон у тебя есть. Ну, раз для работы треба, значит, будет. Татушка, татушка, кольки разов тебе поцеловать, а? А ты запытай, какие она хочет. Я и за 300 подавай. Ну, а что нам ты 300? Слухай, Корнейка, давай отдадим Вале на магнитофон нашу премию. А? Сын, сгоден? Ну, а на что мне ты, я гроши? Корнейка, я ж сказала, что ты давно уже в коммунизме живешь. Только язык у тебя, язык. Ой, ну чисто, малые, ну. Ну сядайте ж до стола нареште. Но. Дорогие переможцы. Не спишь? Не. Читаю. Я сяду. Угу. Мам, хочешь запытаться? Так. Кто он, Валя? Ты поверила Корнею? Не. Я твоим вачам поверила. Яны у тебе, як у таты, не умеюць таіцца. Хто ён? Забаўскі Саша. Што? Александр Петрович? Наш парторг? Валя. Маўчы, мама. Ён хорошы. Дачушка, ён жанаты. Быў. Ён даўно развёўся. Я люблю яго, мама. Я не магу без яго. Боже мой. Калі ж гэта вы так блізка пазнаёміліся, а? Ну, ўсё лета разам працавалі. Каля ансамбль наш стваралі. Доча, Валечка, ты ж зусім яшчэ дзіця, маладая. А ты калі замуж ішла, старая была? Я за тату ішла. Наш тата асаблівы. Мой Саша тоже асаблівы. Ён добры, мама. Мамочка, ты разумница. Я знала, что ты зразумеешь, что не будешь против. Но... А что скажет батька? Я боюсь, чегось, хвалюся. Поможи мне, мамочка. Успокойся, родная. Успокойся. Спазніўся трошки. А що, старилися хлопці? Нейкая ЧП. Федя, а? Ти вчора не накуралесів, а? Що ти? Да мене вчора до любої рани можна було проложити. Добрейшого чоловіка не то, що в Добринці. Во всім районі не було. Люба і та мене поцілувала. Не знала вона, що ти в Кульдюмі до Каті прикладувався. Вона б тебе поцілувала. Ай, браточки, то треба було провести тренування. А то ж повна дискваліфікація. Забився, з якої сторони підходить до баби. Тихо, Яша. Так. Собралися? Собралися, Яша. Ты гляди, как на нас любуются конторские дамочки. Бухгалтерки, плановики. Потешайся, Федя. Яша, а за что нас на ковер? А? И одразу до деда. А? Зараз доведаешься. О, ну во, и его великость пан Батрак с сыном. Дочекалися. Ну и дождь. Лупіць і лупіць. Хто тобі той дощ? Ти ж під зонтом гуляєш. А як же мої інтелігенти? Подставив би свій лік під дощ, освяжили б. Уєдливе слово кидаєш рабачком. Образливе. Сорвав завершення уборки, а тепер шукаєш виноватого. А ну що, нема чого мітингувати? Пішли в кабінет. Директор чекає. Серйозная, видать, справа, браточки. Коли сам Остапович на ковер клича. Пошли. Пошли, хлопцы. А, заходьте, заходьте, герои. Смелей, смелей. Сідайте, коли ласка. Ось так. Добрий день. Добрий день, Олег Пахевич. Добрий день. З дожиком вас. Ну як? Головы не болять? Як у кого? О, хіба не пароўну разделили премию? Федор Тимофеевич, премию справедливо разделили. А вот после премии не пароўну делили. Ага. Ось тут-то я гляджу на Шчербу. У тезки моего Хведера Шчербы голова трошить, а вось у Коржа чистюткая, як линза, а? А вось у меня голова так само болит. От дождю болит. Не в час ян пойшел. И коли надолго пойде, видать, моцно разболится старая голова. А старая уже. Далекий заход до галуны размовы робить. Скажи, бригадир, много ячменю стоит? Гектаров 30. Так. А головный агроном что скажем? Кольки намолочиваем, Виктор Сергеевич? 38,6. О, такая докладность. Ну, позавчора замирали. За каналом 45 будет, не меньше. О, чу. Агроном, значится среднее добрых 40. А 40 на 30, кольки будешь, Черва? 120. О, за тебе профессором математики быть, а ты анекдоты сочиняешь. Да не я, Федор Тимофеевич. Больше про меня сочиняешь. Веду. Ну, посмеялись и хопить. Не будем тратить час. Хоть и дождь, а праца есть. Кажи, Яков Матвеевич, на во что ты всех нас покликал? Мене, парторга, вот, головного агронома и вось их усих. Я? Твоя идея собрать людей. Моя? Але я думал, что вы... Что я? Ну, добро. Я могу пошать. Так вот, что я вам скажу, бойцы передней линии жнива. На вас глядеть увесь совгас. Ничего не скажешь. Попрацевали вы добро. Але марки трымать не умеете. Вот так. Честь и славу свою можно у них слезать вот этим языком. У войну, коли кто помнит, усюду висел плакат «Балбатун – знаходка для шпиона». Стоп. Яких это ты шпионов выловил? Американских? Тимо китайских? Китайских? Китайских не бачу, Федор Тимофеевич. А кульдюмских ведаем. И я, и вы. Одны, заливши память, плещут, черт ведомо что, а другие на ус крутят, капотом тыцнуть нам у нос. Вот так. Слухай, Иван, кто же это нам свинью подкал? Это ж мы для вас старались, на славу вашу, а вы... Чекай, Яков Матвеевич, что ты все кругом да вокал ходишь? Давай простей. Мы что, погано працевали? Як вы працевали, я сказал. А за языков... Ваших усё скончилось пшиком. И теперь неведомо, кто будет первый. Мы, те люди. Тише, товарищи, тише. Вокали вспомню. Ты скажи, как просветлились мозги. Это шофер с колгаса «Искра», за яким мы с поборничаем, побоч сидел и всю нашу гуторку чул. Вот же гад. Ну, шпион. Нехай у другий раз зодил наш кульдюм. Я погляжу, как он выйдет оттуда. Тише, товарищи, тихо. Недобро, хлопцы, вышло. Не прихоже. Тут треба признать виноваты и мы, керовники. Я у першую чергу не треба было давать загодя зводку. Але и вы, от того, что передовые, головы у вас закружились, разгулялись. Забыли, что работа еще не скончена, и учинили сабантуй на весь район. По-господарску это. Вот ты, тезка, скажи, по-господарску. Так наша работа, Федор Тимофеевич, николи не кончается. С комбайна на сеялке, потом на бульбокопалке. Коли же погулять? Ага, великий ты философ, Федор Фомич, Спиноза! А ведаешь, про что я часто думаю, подбиваючи, як кажуть, бабки? Кой-чому я тебе научил, а вось пить не научил. Ты ведаешь, я у Франции был, господарки их глядел, але мяне не коровы цікавілі, а люди, як яны живуть, кольки як п'ють. Французы п'ють, але як? Тут, брат, мудрость народа, тут, брат. Давай учи, учи, дед, ускочил ты на своего конька. Ну, добре, добре, про французов пасля як-небудь. А вот гляньте, светлее, зараз распогодится. А паде роса, треба выхопить гэты ячмень. Искровцы хочут комиссию прислать, а мы их уже пилком почастуем с того ячменю, а? Вот что, мы вам еще один агрегат подкинули. Узнимем к вечеру флаг, а? Иван Корнеевич. Будет, Федор Тимофеевич. Ну, тады, тады все, по машинах. По машинах. Да по машинам. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Не подводь. Я провожу вас. Слухай, Иван, зусим забылся. Чего новину? Какую новину? Шишка вернулся. Какой Шишка? Той полицай. Ну, Шишковец. Лечит 35 годов от Магаданю. Во штукар. Шишка. Иванка, так рано. Что, уже управились? Амаль, там хлопцы надейные. Корней наш добро робит. Правится. Что с тобой, Ваня? Дай мне таблетку седуксена, Тася. Шишка приехал. Той, что у час войны. Я николи подробязно не рассказывал тебе. Не хотел хвалевать. А теперь вот не могу молчать. Я не знаю, как это назвать. Я все, сдается, пережил. И тогда у войну, и в детдоме. И когда у тетки Христины жил, до всего был готовый. До любых ударов лесу. А вот увидел его, и не могу. Я начал забывать пережитое. А тут все нахлынуло. Супокойся, Любы. Супокойся, Иванка. Родный, Любы, один мой, супокойся. Не могу. Я знов там, у далеким 41-м, у дитинстве. Он сустрел меня на улице. Наш одновязковец. У полицейском мундире. Эй, ты! Почекай! Ты Корнеев? Я Аленин. Ну, значит, ты Иван Корнеевич. Ай, ладно ты, хлопец. Хочешь поглядеть кулемет? Не, мне треба занести молоко. Анечка хворе, кашляє, кашляє. Я козиным молоком матка поить. Козиным? О, ну, пошли со мной. Хочешь, я научу тебе стрелять с кулемета, а? Пойдешь у партизана и будешь уметь стрелять. Хочешь, партизан? Ну? Что мне там делать? Мне и дома добро. А в полицейские хочешь? Не возьмут меня, малый. А что ты який? Эй, Шишка! Ага! Здорово! Здорово! А чего это ты тут стоишь посеред дороги, а? А-а-а, змену себе рыхтуешь, Шишка. Долго чакать не протягнем. Не какай. Мы с Иванком старые дружбаки, соседи. Это Иванка, сын Корнея Батрака. Ты веди его до нас. Медом почастуй, салом. Сало хочешь? Люби, ну. Ел давно. Коли давно? Коли войны не было. Ты гляди, разумный малец. Батракова порода. Батька его голова. Да, скажи, Иванка, а где батька твой? А? На фронте. У Красной Армии. А кто до вас по ночам ходит, а? Отчего это у твоей матки пузо расте? Дядечки, пустите! Пустите, дядечки, пустите! Шишка и этой лапай меня спынили. Про что? Про что они пытались? Где батька? Я казал, что на фронте. О. О. А еще что? Что они еще пытались? Кто до нас ходит уночи? Я сказал, никто не ходит. О. Сыночек, сыночек, родненький мой, маленький мой, родненький, не ходи до них, не размовляй с ними, ничего не кажи им, никому ничего не кажи, сыночек, ты еще маленький, ты еще ничего не знаешь, сынок. Мамочка, ты еще не знаешь. Мамочка, мамочка, не плачь, мамочка, не бойся, я буду с тобой, нехай кто что скажет, я ему. Ты же у нас одна, хорошая, самая добрая. Сынулечка. Мамочка, не плачь. Сынулечка, ты не мой милый. Не плачь, мамочка. Ты мой сынок. Слухай, Слухай, Саня. Я сказать тебе нечто хочу. Помнишь, Іванка, як ще до війни у нас труси жили? Ось тут, о, під печу. Під фундаментом печі вони прорили нору у подполі, у сенці. Так ось, покуль ти ночував у бабулі, я вирила під печу яму. А з ями під той трусіної нори, розширивши її, mm-hmm. зробила ход аж у подполі сенців. Ход широкий, ну, каб чоловік мог пролізти. Іванечка, навучи ти Аньку лазити. Знаєш, каб вона не боялася. І коли що, коли вони прийдуть коли-небудь уночі, фашисти, поліцаї, я розбужу вас, сховаєтеся там під сенцями. А коли вони пойдуть, і я вас не позову, вилізете під повіткою. Зрозумів ти? Зрозумів. До баби не ходіть. Чуєш? Ідіть одразу до тітки Адотті. Обіцяєш, синок? Обіцяю. Я не маленький, мама. Ну, добре. О, божечка. А хто ж, хто до нас? А ну, глянь, синок. Это він? Шишка! Отчини, синок, отчини. А сам іди погуляй. Не бойся за мене, не бойся. Это ты, Иванка, а? Ну. Фу ты, ветер, а? Здорово, Алена. Здорово. Как живешь? Вот. Все пригожаешь? Так. Так кто это до тебе по ночах, а? Да хіба мало вас, охотников, до чужих баб. Вой, кажуть, і ти від молодої жінки до старої кулажанки їздиш, а? Ну, циц! Не розпускай плеток, Альона. Ой, я їх не розпускаю, Ригорка. Хай мені справа, куди хто їздить. Я мовчу. Ти мовчиш, це правда. Ти сидиш тепер, що миш під веником з таким пузом. Але люди... Что? Ты знаешь наших людей. Коли бы яны и бачили, что хтось ходил до тебе, усе ровно не поверили б, что ты нагуляла. Не тая ты баба Аленка. Ага, каб до тебе хто ходил, як бы загудели усе, вся добренька. А чого яму ходить до мене? Могу и я ходить? Кажуть же, що не тільки ти їздиш, але і кулажанка прибігає сюди. Ой, гляди, повидирає її коли-небудь кози твоя Марина, гляди. От це правда. Ой, от я повірю, що не він ходить до тебе. Ми його давно взлапали. А ти ходиш до їх отрад. А за тобою чортовою бабою хіба угледиш? Який отрад? У який отрад? Що да ти плячеш, Ригорка? Одумайся. У партизанський. Де твой Корней? Як він зоветься, отрад, у який ти ходиш? Я не у той бок хожу. У який бок ти ходиш, ми не знаємо. Каб ведали, каб знали. А як зоветься отрад, знаєм. Отрад Сталіна. О, який верний Сталіну, як Богу. Дихана їм усім скоро буде разом со Сталіном. Гітлер вунь куди добрався. До Волги під корень сячевашого Сталіна. Ех, Ригорка, ніхто не знає, де той корень, який треба підсекти. Глибокий він, корень. Не докопатися до його. Онь-то якая, а? Набралася партизанського духу. Комісаркою стала. О, кінь ти, Ригор. Де я могла набратися? От кого я могла набратися? От Корнея свого. Божечка, про що ти кажеш? З того дня, як у Воєнкомат я провела його, то й не бачила. Нехай не зайду з гэтага месца. Ой, божух на мой. Ну за што ты мяне так караеш? Ну заграшыла дурная баба, ну заграшыла. Ну слабая наша сястра перад вами, ну што ж. Скажы, хто ён? Можа, тады паверу. Ці са мной саграшы? Ну пабойся Бога, Рыгор, ну што гэта ты? А сказаць не магу. У яго ў таго чорта жонка ёсць, знаеш, аднаму Карнею скажу. Ось калі вернецца, дасць Бог, дык умою, паду, пакаюся, можа, даруе, ну. Вось што, Алёнка, дурыць галаву ты можаш, толькі не мне. А мне, мне ты скажы дзякуй, каб не я, даўно б ты была ў горадзе ў камендатуры. Але больш на мяне не надзейся, надо мною начальства ёсць, і такі, як Лапай, і ён усё знае. Одно тебе скажу. Передай своему Корнею, коли дорожить родными детьми, нехай кидае банду. На что они, идиоты, надеются? Ты скажи ему, перойди до нас, дарует ему и партийность, и партизанство. Тут я слово даю. Не зачепить его. Живите, сейте, раджайте. Ось так і перадай яму. Ясна? Дзяцінстве не плакаў. І тады, слухаючы ў сенцах, як Шышка гаварыў з мамай, і зараз успамінаючы, не магу стрымацца. Яна ж тады была зусім маладая мама. Ёй не было і 30. Нам ужо за 40 з гакам. Чаму ты такая маўклівая, Тася? Я слухаю цябе. Ты ніколі так не слухала. Так. Мне сорамна, што я слухала не так, як трэба. Калі ты расказваў пра трагедыю сваёй сям'і. Я была маладая, дурная, я не ведала гора. Бацькі мои живые были, я жила своим счастьем. А пасля, калі я разумнела, ты мало рассказывал про мать. Больше про батьку, про партизан, про отрад, у яким ты был. Это я для сына, для Корнея. И он гонорится, что дед его и батька партизанили. Так. Ты ведаешь, Тася, калі мы с тобой сустрэліся, я не мог расказаць усяго. А потым, помніш, у нашу першую вясну, калі ты ўжо хадзіла Валі, я павёў цябе ў падказіныя, на тое месца, дзе я тады сустрэўся з бацькам. Так, помню. Я доўга не быў пад казіным, а ў той дзень пацягнула туды. І я хацеў там усё расказаць, што перажыў. Хацеў расказаць, з якім страхам жыла мая мама, як мужна паводзіла сябе. Але не змог. Падумаў, нельга табе ў тваім становішчы расказваць. Цяпер я магу. Я хачу пра ўсё расказаць. Табе, дзецям, усяму сялу. Пачакай. На чым гэта я спыніўся? Сядь. Супакойся. Хочаш, я табе дам яшчэ адну таблетку, супакойся. Навошта, Тася, навошта мой мозг глушыць таблеткамі? Яму трэба быць гарачым, светлым. Слухай. Іх увалілася ў хату чалавек 8. Немцы, жандары, паліцаі, Лапай, Шишка. Чалавекі. Іваныч, родненькі сынок, прачніся. Вставай, адзівайся. Анька, не плач, дачушка. Іваначка, у падпечы, сынок, у падпечы. Лезь у падпечы, Яньку. З сабой бяры. Аньку, пацемка, не паражыце тут. Калены, пойдуць назад у хату, не вылазь, ты чуеш? Туды, ты знаеш, куды. І забавы не хадзіце. Иди, Анечка, иди, лезь, Анечка. Я боюсь, мама, не боюсь. Анечка, моя лезь. Лезь, иди. Иванка, лезь, иди. Один лезь. Обчинай. Чую. Обчинай, Анечка. Не терпится, оденусь, я зараз все отчиню. Давно треба было отчинить. А ну, сбирайся худшей. Хапай. Найдите одеть. Ихот. Не понесу ж я его такого, голую. Шмеллер, какой стирман? Слухаю. Офицер пытает, где твой муж? А то ты не знаешь, где мой муж? На фронте. Откуда ты утек? Поговори, более договорився, сучка партизанская. От собаки поганого чую. Алена, замолчи. Что ты себе думаешь? Упади, пану офицеру, у ноги, попроси за детей, попроси. А ты дешишка. А сын дзе? Куды сына дзявала шлюха? У радні, хлопец. У якой радні? Дзе? Ну? Не чапайце яе ў старой батрачыхі яны. У бабкі сваёй, канешне. А ну пачакай. Знойдзем. А чакай, сышка. Што? Гэта што? Пад печшу паглядзі. Пад печшу, шышка, не лаві варон, пад печшу глядзі. А чё там глядзі? Не сверці я так дулам аўтамата. Сячка! Не страляй, будет больно. А ты еще. Я не помню, тебе было мне страшно. Одной теперь стоит в очах. Яркие, как маланки, вспышки выстрелов. Аўтамат біў перад самым тварам, ля самых вачэй. Яны асляплялі тыя маланкі, кулі крышылі цэглу. І ён вадзіў аўтаматам ва ўсе бакі. Я прыгінаўся, хаваў галаву. Калі стрэлы пад печшу сціхлі, стало тихо-тихо. Ни голосов, ни скрипу чоботов. И тогда я почув Анчин голос. Анька не плакала. И она просила. Який это был голос, Тася? И она просила. Дядечка, не стреляй мне. Мне будет больно. Не треба больше рассказывать, Ваня. Не бойся. Теперь уже все. Самое страшное было побыть у подполья и почуть. Еще раз почуть ее голос. Анечка. Малому мне здавалось, что как я выскочил у той миг, кинулся на них, гриз зубами, то мог бы выратовать сестричку. Я лечил себе трусом, боязливцем. И долго никому не мог сказать, что я все чул. Только батьку сказал. Не карай ты себе так, Иванка. Ну что ты мог, ты, семигодовый хлопчик, супротих, за автоматами? Ну, супокойся. Ты был просто наивный у этих своих дитячих мучениях. Несчастная хлопчанятка, ну что ты мог? Потом они подпалили нашу хату. З усіх боков. Я стоял на городе и глядел, как горить хата. Потом я побег. Я побег шукать батьку. Мне треба было скорей знайсти батьку, рассказать про маму и Аньку. Так я попал у подказины. Таточка, я не маму. Не треба. Не треба, сынок. Не вспоминай. Я все знаю. Корней шукает душагубы хлопца. Шишка шукай. Свояков ваших трусять. Треба забирать хлопца с собой в лес. И он зусім хворы. Горить увесь. Дякую тебе, Прокоп Селеонович, за сына. Дякую. Вернул ты мне житё. Сыночек ты мой. Дорого они заплатят за наше горе. Кров! Ось я и рассказал тебе все по порядку. Первый раз в жизни. А чему? Чему первый раз? Боялся. Я памяти своей боялся. Хотел утечи от яе, от памяти. Сховался у счастья. Ой, она и отплатила. Не утекай, не хвайся, помни. Ваня, ну не треба, не треба, Ванечка. Ты николи не забывался. Ты не виноват, это я не умела слухать тебе. Ты знаешь, я спочатку поддалась твоему настрою. А теперь мне не подобается, что ты таки. Ну, нельга, Ваня. Не хапала еще, как той гад. Шишковец той. Шишка. И теперь поломал наше житё. Хопить. Надевай костюм. И пойдем до Коржова. Ванечка, ну, и мы ж так запрошали, ну, пойдем. Ванечка, ну, ж тебе ж треба развеяться, Ваня. Тася. Ну, добра. Ну, не пойдем. Это я так. Я думаю, як лепш. А ты чий же будеш, га? Мне б тут не... Походил по свете... Тася! Что? Вот он! Бачишь? Боже мой! Иди, повелся! Боже мой! Не спешаючися, не ховаючися! Як ты, як кто вчора робил на поле? Иванка! У конторы! Иванка! У лязницы! Иванка! Не! Нема у яго на гэта права! Нема! Нема! Нема! Поедем. С кем ехать? По что ехать? Треба привезти роле. Возьмите Григора Ксенофонтовича Шишковича, и он знает, где их получать. Кого? Шишковича. Ну, по-моему, это той, что вернулся с Сибири. Я не у всех людей еще знаю. Шишка. Знов Шишка. Алло, алло, Иван Корнеевич, вы чуете меня? Алло! Алло! Алло! Кто? Кто распорядился? Качанок Яков Матвеевич. Приезжайте, я запишу рейс у путем. Алло! Вы чуете меня? Алло! Алло, Иван Корнеевич! Ты с кем гэта целуешься, сучий сын? Шишкам? Ты, тихо, тихо, Корнеевич, а тут такая злость. Это не злость, это... Ой, ты, як дед мой, бескомпромиссный. Але справа, брат, есть справа. И на часом топчи наши принципы. И коли б мне сказали, что гэта заразное реле может достать чорт лысый, я поклонюсь и пыль чорту. И фашисту, и бандиту. Ты... Вождь наш, лидер! Но, меня ты можешь матюкать, а с посады моей не смейся, не дозволю! Мне не до смеху, Яша. Не крути баранку в другий бок. У кувете будешь, Яша. Ты меня знаешь. Я не побоюсь, что разом с тобою той кувет полечу. Стоп! Не кипи! Ну, тебе не хочется ехать за этим гадом? Я что, примукаю тебе? Я не знаю, кто с вас дежурит. Ну, подмяни кого на вывозцы бульбы. Хай любы с ним съездить. Ну, ты ж знаешь, это реле нам во, як потребны. А это и ты, моя дружка. Эх ты, сябра моего маленства, Яшка. Скоро ж ты забыл и батьку своего, что загинул под Кенигсбергом, деда своего, что кипел ненавистью до Шишки. Тупел ты, Яша. Лоем мозги заплыли. А поехать им я поеду. У меня нервы крепкие. Коли ты, Качанок Яков, не можешь обойтись без Шишки, я поеду. Кто это у тебя, друг, что может достать такие дефіцит як крыле. Начальнік наш былы, інжынер па сувязі. Цяпер ён начальнік базы. Мы з ім на Магадане лініі сувязі цягнулі. Асобую. Уся ў зямлі. Я бригадиром был. От смерти его ратовал. Его Петра Петровича уголовники у карты проиграли. Хотели взорвать у карьеры. Проиграли просто так. Об нуды. Там законы какие. Волчьи законы. Кого захотели, того и съели. Я вам скажу, коли Бога в душе иметь, то Бог отведе руку забойцы и завею полярную холод, голод, цингу. Як сказано у Библии, спокойно ложусь я и сплю, бо ты, Господи, один даешь мне спать у безопасности. Рызыковно едешь. А я тебе, гада, угробить хотел. Так, за что же это? Угробить меня? За что? Ты не знаешь, за что? Бога почув у души. Святым стал. Библию читаешь. А тады у тебе фашистской морды. Что? Бог был? Что? Коли ты у матку мою и у сестричку мою малую стрелял. Не стрелял я в них. Не стрелял. Не стрелял. Мене не было, мене там не было. Это ты робил ставку, что нема светков. Есть, есть светка. Я сидел под печью, куда ты стрелял с автомата, гад. Гад, каб забить меня, каб не засталося свет. Стой, стой. Пусти. Пусти! Так ты не помрешь! Пусти меня! В дурму за тебе не пойду! Сиди! Годя притвораться! Поехали! Без реле дарнуся! Кочанок з'есть! Кон того, стрелял ты чи не, знай, матка схованку от вас, фашистских зверов, выкопала для нас, детей. Только Анька не полезла у яе, побоялась их. Я сховался и все чув, бачу, ты стрелял. Потом вы карасином облили хату и запалили душегубы. Господи, не в ярости твоей обличай меня и не в гневе твоим карай меня. Ловко ты договариваешься с Богом, не в гневе. Не, я судить буду в гневе. Я... Не Бог твой добренький. Плакать ты научился. А ты правду скажи Богу и людям. Правду! Thank you. Спустився, сенажаті. Ты с кем тут, мам? Я? С кошкой? Ой, сынок. Мне сдалось, ты размовляла. Старый сын. А старые размовляют сами с собой. И смеются на одиноте, и плачут. Мам, поли мне на руки, поли. Зараз, сынок, зараз. Ой, стомилась я сегодня, сынок. Комиссия у нас с облздрава. Ой, такая занудливая баба приехала. Ой, для ее не важно, как мы работаем, а для ее самое главное, как записываем истории хвороб, как планы складаем. Ну, не сподобался ей мой план патронажу детей. Ну, а что тут записывать? Патронировать треба, частей глядеть, вучить молодых мат. Ой, заговорила я тебе, сынок. Есть хочешь? Не, мам. Поешь, Корнейка. До полночи ж будешь сядеть за задачками. Не, не хочу. Ну, давай, может, сырокваши выпьем. Ну, зараз, зараз, сын. О, спи. Свеженькая. Угу. Ой. Ой, нешто батьки долго нема. Залізвае, видать, раны. Какие раны? На машине. Он же в аварию попал. У якую аварию? А думаешь, я знаю. Приехал с города, кажуть, с погнутым крылом, без фары. О, боже. Что ты за человек? Что ты за человек, Корней? О, божечки мой, во проклятая порода. Батька у аварии, он сядить пьет сырокваши, ну, хоть бы слово, ну. Ну, чего ты, мама, ну. Ох, боже ну, что его, привезли ты, что? Сам приехал, подумаешь, авария, фару разбил, новую поставить. Ох, сын, сын, ну. Где мой мама, плащ? Ты... Я побегу зараз. Ты... Я зараз побегу. Куда ты, мама? Куда, мама? Великий ты брахун, Матвей. Эх ты. Коли попытать у народа, кто у Добрынцы больше брахун? На кого покажут пальцем, як думаешь, а? На кого? На мене. Але я брахун бескорыстливый. Фантазер. Во! Сочинитель. Як писатель. Усё отдаю людям за даром. А ты что? Я растакую твою. Ай, рапях липучий. Да ты не тишь ты. Слава Богу, трапло. Женщина пришла. А? Кого там черт принес? Иванова. Кума. Ой, кума. Вечер добрый, кумонька, куда идешь? Расскажи мне правдочку, как живешь? Тася, слухай, Тася, дорого тебе, кума, обидится эта авария. Премии нам не будет за твоего виртуоза. У кого ты думаешь, заставшись с дулей у кишени, я буду пить? А? Коли ты уже на пьесе. Коли. Коли иссякну. Понял? Старая включена. Эй, Иван! Крутни рули, давай сюда! Дай, кто пришел? Тася, ты что? Тебе долго нема. Ой, баба, а? Мужика, якую годину нема, и она уже тут. Вот ты хоть одну такую жонку мел, рапяк. Эх ты. Коли у бабы есть душа, она побежит шукать мужа сирот в ночи у слатую хлопоту. Тася, вот моя зараза только в день получки до конторы бегает. Ну, пошли, рапяк. Другую машину проверим. Кума моя, кумочка, как живешь? Чему же меня в гости кинет завет? Что у тебя, Ваня? Тася. Что, Ваня? Ну, я тут. Я с тобой. Что? Тася. Со мной ехал Йон. Я так и подумала. Качанок его послал. Я взял. Я хотел поглядеть ему в очи. Я все сказал ему. И после у меня потемнело в очах. Я чуть не налетел на рефрижератор. Мне хотелось забить его, Тася. Что же это такое, Ванечка? Родная, что же он робит с нами? Неужо после всего, что было, он знов вернется у добрынку? Не, побоится. Побоится. И мы забудем его, забудем, Ваня. Выкинем его с памяти, Ванечка, любый, родный. Но треба ж не, як забыться на пережитое. Як забылся бы до з'явления этого шишки. Треба знов набыть счастливый спокой, Ваня, треба. И ты не думай про его, ну не думай, прошу тебя. Не чапай ты его, любый. Будь он проклятый, нехай он вздыхает своей смертью. Ну... Обяцай мне, Ваня, обяцай, я прошу тебя, обяцай! Товарищи коммунисты, у своей работе я шукал новая форма. Не все, безумовно, удавалось. Не хапало в опыту партийной работы, ведания людей. А часом не хапало ведания и вытворчести. Хоть сам я сын колгасника и в юнацтве робил на земли. Але ти можно поравновывать колгас того часу и наш совгас Добрынский, господарку высокоразвитую у агрономии и техницы? Вот и Александр Петрович. Это тебе Николы подшипники проверять. Тише, товарищи. Я сегодня в своем докладе мог бы много и грунтовно говорить про хлеб, мясо. Мог бы приводить личбы и проценты росту, говорить об споборництве, отдать хвалу передовикам, навести критику на отстающих. Мог бы говорить про политвучебу, об задачах комсомольской и профсоюзной организации. Але мне хочется, товарищи коммунисты, засяродить вашу увагу на социальных досягнениях, на духовном житті рабочих Добрынки. Поговорить об идеологичной работе, такой важной сегодня, хотя она и не вымирается процентами плана, але она повинна мераться тыми же тонами и метрами, что сталь, нафта, тканина, хлеб, мясо. Товарищи коммунисты, я свядомо сегодня отступил от привычной формы справоздачного доклада. Отступил тому, что мне хотелось, товарищи коммунисты, разом с вами, незвыкло, неофицийно поразважать об людях, об их праце, взаимоотносинах, об выховании детей, об культуре, побыте, что купляют, чему за лишнее пьют. Тим все в совгасе живут по-новому. Ти разумеют, что такое советский уклад життя. Ти не вытесняя имкнение до добробыту, духовности? Чи не зникают лепшие селянские традиции? Навод про могилки поговорить хотел. Недобро, что там на могилках живёла ходит. Доглядеть треба могилки. Обгородить. Помогчи людям помники поставить. Ушановать тих, кто щиро працавал у колгасе, у совгасе и помер своей смертью. Ушановать тих, кто загинул у годы великой айчинной войны смертью храбрых. Пашана до ветеранов, до тих, кого нема уже. Пашана до тих женщин, что после войны орали на себе и получали по 200 граммов хлеба на процедень. Любовь до протков, минулого, до истории. И есть основа той духовности, якой так не стає часом. Слово предоставляется загадчику живелогадовчей фермы Восипу Горностаю. А вось мне доклад нашего парторга Забавского Александра Петровича не сподобался. Не про то я треба говорить. Як жить, люди сами знают. А вось як дать большую прыважку бычков, як организовывать зимовку живёлы, во головный клопот на данном этапе. Ну, так и говори про это, Восип, одно другого не выключает. Нет, я рыхтовался выступать про выники года по привычной схеме. А теперь я не смогу состыковать свое выступление с закладом. Ну, я все сказал. А мне доклад сподобался. Слово мая былы парторг Саугаса, загадчик першее отделение Семен Дражневич. Да я с места, коли можно. Я коротко. Мне доклад сподобался. По-навуковому, докладно, экономично и адукованно говорил Забавский про справы господарчие. Ну, а думки про житьё? Что ж думки? Надёмные, свежие, цікавые. Усё. Я так думаю. Правильные думки порток вытягнул. Слово мое старейший наш механизатор Никола Коржов. Вось я и кажу. Разумный хлопец наш Александр Петрович. Але жизнь, брат Саша, не по книжках иде. Конечно, хозяйство наладили. Остапович, Кведа, Тимофеевич, деловый мужик. А про память, да про душу, ты, Саша, в самое яблочко попал. И памяти не хапая, и про душу забываем. Учора была у меня удова моего дружка фронтового, Матрона Солодка. 2 года чекаю шиферу, каб хату накрыть. А шишка... Что шишка? Дом купляе. Умеешь, колгас будет. Дом, где колгас для семьи на 4 комнаты. Лукашов, старшиня сельсовета, дал заветку на покупку. Тише, товарищи, прошу порядочек. Прошу слова. Тише, тише, товарищи! Товарищ Батрак просит слова, не чуешь? Выступая, лепший механизатор, лепший шофер, комбайнер, герой Жнева, Батрак Иван Корнеевич. Я про что, товарищи, хочу сказать. Я тут часто выступал об нашей работе. Об селбе, об уборце, об автотракторном парку, об парадках и непарадках. Все у нас есть. Это житё наше, работа и помылки. Все в работе бывает. Але сегодня я буду говорить не об этом. Вот слухал я Александра Петровича и думал, вспоминал. Батьку своего вспоминал. Корнея Батрака, командира партизанского отряда. Про его думал. Як он жил тые месяцы после того, как яны семью нашу погубили. Постреляли матку, сестру мою, Аньку. И дитятка тое, якое не народилось. Може, я только теперь понял, як батька жил тые месяцы. Тогда я не сдогадывался, малы был. А теперь знаю. Сюды батька ездил. У Добринку. На попелище хаты своей. На могилу ходил. Не мог не ходить. Тут его полицаи высочили. Страляли по им тут. Люди чули. Але батька вырвался. Целый ти раненый никто не знает. И он отступал до лесу, до хуторанки. Але полицаи обкружили его, и коли у батьки патроны кончились. Мы с вами, Федор Тимофеевич, ездили у хуторанку. Помните? Я уже помню. Колодежный рассказывал. Глумились бандиты над ним. Усяго посекли кулями. Может, сотня ран была на теле. Колодежный на суде был, коли их судили, фашистских службаков. Двоих он познал с тех полицейских. Лапая и Свиридова. Их повесили. А Шишку дали 25. Не было Светки. Никто, конечно, не знает, и был у хуторанцы Шишка, ти стрелял у батьку моего. Але никто мне не докажет, что не сидел он у засаде, не гнался за ним. Можно уявить, как ему хотелось убрать батрака, який приходил отплатить за жонку, дочку, який николи не простил. Знайшов бы забойцу и в Европе, и в Сибири. Я знаю, у нас за одно и то же другий раз не судят. И я свои руки не замараю. Але дыхать с ним одним поветром мне тяжко, товарищ. Не могу. Поймите. Понимаем, Иван. Понимаем. Понимаем, Иван. Понимаете? Только не все. Некоторые, как мой дружок Яша Качанок, готовы уже целоваться с этой сволочью фашистской. Ты не черни людей, Иван. Ты думаешь, об чем говоришь? Я думаю, Яков Матвеевич. Ты знаешь, сколько я передумал, коли ты послал меня с Шишком по реле. Помощником его своим зробил. Доставалом. А наш добренький старшиня сельсовета выдает полицаю доведочку на покупку дома. Поглядел я на его дом и любовался, как уже до конца жизни не мог забыть, как шукал он меня под печью своими автоматными чергами, как горячий свой автомат он на Аньку малую перевел. Это ему. Ему, знакомому, она кричала: «Дядечка, не стреляй, дядечка, будзе больна. А чаго ж мы дайшлі, таварышы? Дзе наша запаведь? Ніхто не забыты, нішто не забыта. Ой, усё. Маё слова сягоння. Выбачайце, што не аб хазяйстве гаварыў. Абвяшчаем перапынак на 15 мінут. Ну, кабинет у тебе, Лукашов, столичный. А воду у тебя у графини меняет, господар? Да что? Пить хочется. Ой, свеженькая. Сам наливал перед сходом, Тамара Федоровна. Коли ласка, пейте, Тамара Федоровна. Разумеете, хату у их Тамара Федоровна старая, всю в улицу псуя. Кольки разом мне на хату гэтую пальцем тыцкали. А як иначе можно ее знести? Во я и подумал, хай будуют. Не дзеля яго, не. Жонка ж яго Марына. Увесь час тут. У саўгасе рабіла. Пенсію мае. На чорта вам гэты шышка? Каму, мне? На чорта яну сяму сялу, раёну. Але куды яго дзенеш? Адсядзеў сваё, вярнуўся да сям'і. Мае права. Па закону. Па закону? Так. Законнікі. Сволач гэтая таптала нашы законы. А теперь законы его оховывают. Ну, добро. Выступил батрак. Человеку наболело. Можно зразуметь его. А зараз, Александр Петрович, не треба, как продолжали эту тему. Поверните сход. Куды? Куды он поверни сход теперь, Тамара Федоровна? Я на него поверну докладом. Який доклад, такие выступления. Жизнью проверено. А куды, Тамара Федоровна? Его треба поворачивать, сход наш. На во что? Что в нем неправильно? Вы не разумеете? Не разумею. А что? Что он разумеет? Что ему до наших планов, до нашего хлеба, мяса? Ему мораль давай. Он, бачит, письменник, писать приехал. Ему материал для книги надо. Чтоб там конфликты были, чтоб мы за шубы схопились. Я тебе могу у Зыбаўскі подкинуть конфликты. Я не святый, але и ты не архангел. У нас с тобой каждый день конфликт. Пиши давай, не бойся, пиши. Товарищи, ну что вы, дети, ну за чего? Коли ласка, товарищ Котенок, не чапайте мою книгу. Ну, вот что, никуда ничего не треба поворачивать. Нехай люди выкажутся, кому что наболело, как Ивану Корнеевичу. А ты, Яков, не кидайся на людей, не гыркай. Улетел тебе батрак за правду. За такого доставалу мы у тебя испытаем по другой линии. Где наши партийные принципы? Нельзя их разменивать. Яны не 100 рублей. Ну, хочется вам послухать про все боли и крыуды. Слухайте. Вы, Хведор Тимофеевич, член обкома, керовник Саугаса. Ваше дело. Усё. Пошли. И так затягнули перапынок. Тамара Федоровна, хвилиночку. Мне треба выступать. А як вы сами думаете? А, ладно, плюс 4b в квадрате минус аб. Так, Як ти тут? Получається. Ой-ой-ой, ціла сторонка формул. Так. Ускладнилася наука. Тут у мене варіанти, а щось не виходить. Ну, що тут? Ой, паху ти, мама, наробила. А увесь дом у голові жаранка, а не алгебра. Ой, синок, так я зараз принесу тобі верхніх пригарочків. Ні, ні, почекаємо, батьку. Ну, почекаємо. Щось його довго нема, батьки нашого. Ти його чекаєш, як з далекого рейса. Тихо. Нехто йде. О, батька! Ви не спите? Ваня, нарешті. Ну, Корнеєв, уроків много, я чекаю. Ясно. Корней задачі рішає, а мати радом переживає. Ага. Мама і у сні бачить мене студентом. Ну, а як же, ну? Ну, все. Сідайте за стол, будемо вечерати. Ви вечерайте, а я... Я лягу, Тася. Ваня, что-нибудь здарилося? Корней, сынок, иди на кухню. Иди сам возьми вечера. Я там подрихтовала. Иванка, ты ж увесь... Мокрый. Что с тобой? Ты хворый? Ты знаешь, Тася, я зараз вез березовые кругляки. На дорозе убачив одинокую человечью постать. Он поднял руку, просил подвести. Это был он, Шишковец. Ад нечаканості я затормозив так резко, що дорозовий кругляк кинула на кабіну, на капот. Трохи не побило вітрове шкло, а Шишка побіг. Побіг по полі, по житті, до лесу. І тоді невідома сила примусила мене резко розвернути машину. Чому я це зробив? Не знаю. Не можу розтлумачити. Ні собі, ні тобі. Злость мене опанувала. Така злость, що топче гад поганить брудними своїми ногами наше жито. А Шишка все біг, біг, біг. Потім він спинився на узлесі і погрозив оттуль кулаком. Ти знаєш, я думаю, мені б стало легче, каб я забив його. Про що ти говориш? Про що ти думаєш? Дурни, викинь з голови, викинь! Ти хочеш загубити себе, нас, наше життя за нейка гада, нехай він здохне, собака! Такі не здихають, Тася. Не думай про гэта, Ванечка, я прошу тебе, не думай. Ну, ну что мне для тебя зробити? каб узяць твой боль. Ну, скажы, ну, аддай мне яго, аддай. Аддай мне свой боль, аддай мне свой боль. Не плач, не плач, моя хорошая, не плач. Але мне здаецца, я больш не змагу сесці за руль. Я пачаў баяцца машыны. Хведов Тимофеевич. Добрый день. Здорово, Иван. Якову, съезди ты, коли ласка, на мясокомбинат. Так. Учора машины зарабили всего один рейс. За мистрох, по плану. Хведов Тимофеевич, махинациями займаться не буду. Чакай, не буду. Чакай. Хиба я примушаю тебе займаться махинациями? Чую, Иван Корнеевич. Что про меня думает Яков Кочанок, мой ближайший помощник? Что я? Махинатор? А дожив на старость, ах ты, бог мой. Да я не про вас. Я про себе. Мне это кидают. Чули на сходе? А я хиба для себе? Я ж для совгаса стараюсь. Но добро, Яков, добро. Я тебе прошу, поехать и навести порядок. Как я не отрывал Корнеевича от работы и не посылал стоять у чарзе перед воротами комбината. Добро, добро. А, скажите, а вашему фронтовому дружку приветик можно передать? Денежек Якову по своему разуму. Ну, что у тебя, Иван Корнеевич? Я хотел бы вам одному. Что? Это я перешкаджаю? От кого ховаешься? От меня? Ну что ты, я же позволяю его право на тайну. А может, мы твои косточки хочем перемыть, а, Иван? Это я знаю. Батрак мимо не пройдет, чтоб не штурхнуть. Развели демократию на свою голову. Добрый он работник, Олег. Ты сядай, Иван Корнеевич, ближе, как я в очи твои бачу. Ну, что у тебя за секрет? С машины хочу уходить, Тимофеевич. Як? Ты из машины? Чому? Бояться я почал. Наехать на человека. Николи такого не было, а теперь еду и думаю, не подбить бы. Аж на руки потеть, в очах мельгая. Так, дренно. Вельми дренно. Отпочить тебе треба. Бери путевку в санаторий. Не поможем. А коли ж это почалось? После того, как вернулся ён, Шишковец? После. Я чуть не убил его, коли дровы возил. Так. Справи. Михалевский, доброй раницы. Остапович турбую. Вот не думал, что прокурор з'являється на работу в такую рань. Да не, не, чому это я буду проверять? Прокуратура мене повинна проверять. Не, я. Михалевский, слухай. Тревожить мене, ну, помнишь нашу опошнюю размову? Можешь ты помогчи нам? Позбавиться от этого типа. Слухай, слухай, Михалевский, я твой батька по взрослому. И Конституцию ведаю. Так знаю, поважаю все правовые законы. Ну, а коли неформально, по-человечьи, псуе он нам житё, сукин сын, отручивай атмосферу. А чего ж чакать? Ну, чего чакать, Михалевский, чего? Что? А, ну, добро. Добре, дякую. Не треба это, Тимофеевич. Не прокуророва это дело. А чье? Мое. Тут только один судья и один прокурор. Моя память. Помыляешься, Иван Корнеевич. Думаешь, люди ему даровали? О, нет. И это для него самый страшный суд. Кому машину сдать? Прокурор читает его справу, разумеешь? Судовую разберется. Нехай читая. Кому сдать машину? Хочешь сдать? Сегодня? Так. Ну, сдай покуль что Щербу Хведеру. Беги, пляша, не порадок у вас. Девушка, эстетичный луст. Все не на свое место, ось и пробирай. Мам, ну что, ты говорила с батьком? Об чем? Об чем? Об чем? Об тем, что Александр Петрович прийде сегодня до нас, как колись говорили, свататься. Приходите свататься, а я его... Тише, тише, прятаться. Батька отпочивая. Я ж тихенько, мам. Мама, отказывай. Говорила ты с ним. Что ем? Дочка моя, чему тебе так не терпится? Ты же еще учишься. Вось скончишь тады и... Не подгоняй ты ни себе, ни нас. На все життё выбираешь. Дай хоть приглядеться на его. А то вы его не бачили. Ну, як мы его бачили? На трибуне? Мужа и зятя на трибуне не выбирают. Ну, мама, честное слово, я сколько разок хотела за ним прийти. То одно, то другое. Но вот соромно перед Сашей. На все у вас хапает часу. А поговорить с человеком, выслухать его нема. Я люблю его, мама. Запомни это. Люблю. А вы эгоисты, себелюбцы. Думаете, что вы самые лепшие. Дочушка, тихо. Ну, на во что ж так зловать? Коли ты его так любишь, то все добро, Валечка. Все будет добро. Я сегодня ж поговорю с батьком. Ты что? Ты что, сбираешься куды? Нет. Просто перепранайся. Хочу завсёды быть пригожей, мам. Для его, для Саши. Хочу быть самой стройной, самой долгоногой, самой... Во, батька иди. Поговори с ним, мамочка. Ваня, вечерать будешь? Я соберу зараз. Чаю горячего хочется. Я зараз. Ваня, Ванечка, ты чуешь меня? Валя приехала. Что я принесла у понеделок? Иванка, я давно хотела сказать, тебе это все никак не выходило. Да я сватается один человек. Одно сватовство у вас у головах. Кончала б в учебу, а после уже... Ваня, любовь не чакая. Ей 20 годов. Але, каб ты знал, кто он. Кто? Николи не отгадаешь. Забаускі. Александр Петрович. Наш парторг? Ён. И ты радуешься, дурная. Куды ты дачку пихаешь? Ты попыталась, где его першая жонка? Ён развёўся. Усякое бывае ў жыцці. Валя любіць яго. Пей, Іванка, бо варэнь не бяры. Дзе яны гэта знюхаліся? Разам жа рабілі ўсё лета. Рабілі, нарабілі. Глядзі, каб яны табе ўнука не зрабілі. Тата, тата, вось, да цябе. Саша? Што здарылася, Саша? Іван Корнеевіч, разбіўся хлеб з шэрба. Дзе? Як усё я ў дзесьці. Адтуль званілі. Я за вамі, Таіся Міхайловна. Трэба ехаць. Пакуль прыедзе ўрач. Я зараз. Зараз. Только изберу необходное для першей допомоги. Добро. Машина для ворот. Саша, и я поеду. Не. Сиди дома. Принеси мою куртку. Ты готова, Тася? Готова. Поехали. Поехали. Что здорово? Разойдитесь, товарищи, разойдитесь. Разойдитесь, товарищи. Отойдите, прошу вас. Доктор, доктор, сюда. Тут он, водитель. Хведор. Хведечка. Кума. Здоровенька была. Улиты, Тасенька, у мою вантробу чего-нибудь горячего. А то я разварился. А теперь застываю. Я Стюдень. Хведечка, родненький, чакай, чакай. Ось, здыму гэты ручник з твару. Больно. Нічога, нічога, живы, хведечка. Нават жартуеш, усё абыдзецца. Зараз, зараз, хведечка, потерпі хвілиночку. Потерпі, родны. Терплю. Терплю, кума. Где это навокаин? Досить-то мне согреть душу. Зараз укол промедолу тебе зробим, И полегчее. Разорвите рукав. Зараз. Тася. Тася. Молодичка, я там... Я не сказал, а тебе скажу. Ты ж доктор. Что? Пошкмутала мне. Кров там хлеще. Горач в портках. Вот человек. Я ще шуткую. Я перший подъехал. На им все горыть. Машина горыть. А ён бычков з машыны сцягвае. Яны равуць бычкі, упіраюцца, баяцца з кузава скакаць. Каб не я, згарэў бы ўвесь да ніткі. Хведзер. Хведар. Як жа гэта? Ага. Карнеевіч. Не думай. Не я. Не моя вина. Узорвался бак. Меня выкинуло катапультой. Полетел, что твоя ракета. Слухай, отчего он мог узорваться? Иван, вот диво. Тася Михайловна, як он? Тяжкое ранение опек. Кума! 5 граммов спирту шкадуешь, Федич. Зараза! Дай! Федич. Дай! Света, ну? Успокойся! Вот, и скорая! У машину! Давайте на носилку! Осторожно! Осторожно! Тримайте! Ну, потерпим! Платите! Осторожно! Осторожно! Увага! Увага! Товарищи водители! Увесь транспорт прошу рухаться своим маршрутом. Очистить шашу. Не робите затору. Увага, увага. Товарищи водители, увесь транспорт прошу рухаться своим маршрутом. Что ж, по-вашему, Иван Корнеевич, здарылся? Хведер сказал, что бензобак взорвался. Бачите, как сгорела кабина? Это он. Он. Шишка. Он хотел забить тебя, Ваня. Он хотел забить тебя. Корнеевич, чому вы раптом отмовились от рейса? Я не в рейс не пошел, товарищ следший. Я сдав на совсем. Чому? Долго рассказывать, да и тяжко вам будет понять. Об этом не турбуйтесь. Так чому вы сдали машину? Погано себе почув. Что значит погано? Голова кружилась. От чего? Не знаю. Я не доктор. У вас хиба не бывает, что кружится голова? Иван Корнеевич, питание задаю я. Вы запиваете? Вы так про всех мужчин думаете? У вас что, муж запивает? Я вас попереживаю, громадянин Батрак. Питание задаю я. Чому вы сдали машину? Вы что ж думаете, я мину подклал под свою машину? Я взорвал бензобак. Эх вы. Да не, не, не. Я так не думаю. Але следство треба знать, чому вы сдали машину. Бывает такое, коли человек не может сесть за руль. А кольки годов вы водите машину? 20. Раней был такий стан? Не. Допускаете думку, что это была диверсия? Не знаю. Вам видней. А, Хвёдор Тимофеевич, добро, что вы зашли. Добрый день. Я зараз. Ну что ж, Иван Корнеевич, идите. Можете идти працовать. Иван, як там Хвёдор Хамич? Раницей звонили, сказали, стало горш. В больницу разом с Любой поехала Таиса Михайловна. Пойду. До побачення. До побачення. Ну, что? Все так же. Следство зашло, как кажется, у тупик. Так. А что думает прокурор? Михалевский человек осторожный. Боится наломать дров. А говорили вы с вартовником машинного двора? Говорил. Клянется, что за всю ночь не заплющил в очей. Никто, каже, не заходил. Так, зараз прибудзе капитан с собаком, я пойду. А Шишка лежит, не выходит с хаты, кажуть, зусім расхворился. Идите. А я все ж вызову еще раз вартовника. Черба мой помер. Нема Хвёдора Хаміча. Хвецьки. Як? Мы ж с тобой только раніцей были. У больницы ён жартовал. Урач сказал, кризисный стан минул. А я увесь час ведала, помре Хвечка. Любочка, Любочка, а что же это такое? Что здарылося? Что здарылося? Помер! Ай, помер! Что? Тася! Тася! Дядька! Хвёдор! Помер! Таточка, як же это? Таточка! Тихо, тихо, сынок. Не плачь. Ты ж мужчина. Тихо. Успокойся. А Люба и слезинки не выронила. Поголоси, голубочка моя, поголоси, Любочка. Лягчэй на душы будзе, пагаласі. Не. Не, не магу, бабанькі. Высахлі слёзы. Акамянела я. Ад раскаяння акамянела. Што так мала давала радасці свайму хвецьку. Хведенька, Хведя, навошта топили мы у сварках любовь свою? А як же ты хотел жить, Хведенька? Хведя, прости мне, Хведя! Любочка, ну, устань, устань, устань, родная. Ну, поплачь, поплачь. Водя, Люба. Поплачь. Водя. Не вернешь. У вас врачебная документация? Вось. Коли ласка, Евдокия Мироновна. Ага, добро, дякую. Так. Валя, дочушка, ты что? Так. Мама, я прямо с поезда сюда и хочу сказать нечто. Дома не поспела. Обовязково треба было идти на работу. Так. Мамочка, мы сегодня пройдем с Сашем. Сегодня? А что? Валечка, сегодня ж только человека похвали. Не своего ж, не близкого. Не, Валечка, своего, своего. Самого близкого, самого родного. Дурочка ты моя, ничего еще не разумеешь. И он сам за Бауски в такий день не пойдет. И он же разумный, народные звычаи знает. Иди домой, дочушка, я хутко пройду, иди. Ось выконую назначение и пройду. Ну, ну чего ты зажурилась? Да так, аривидерчи, мам. Чего дочка приходила? Да так. Да, непорядок, непорядок у документации. Чему нигде? Нигде, ни у князи назначения, ни у истории хворобы не записано, что хворому зроблены назначенные врачом инъекции. Скажи ты мне, это вы лянуетесь писать, ти лянуетесь працевать? Чей это участок? Ленчин, я так и подумала, чертова гультайка, министр выдает загады, вся медицина узнята на боротьбу с сердечными захворываниями, а Ленка забывает сердечнику робить уколы. Ох, давно я у вас не была, давно я вас не гоняла. Где Лена? У ее хворое дитя. А, Тасенька, так что ж, ты будешь выконывать ее назначение? Так, давайте. Як там его, этого хворого прозвища? Я схожу, зроблю укол. Так, тримай. Вот его история хворобы. Шишка вец. Шишка? Знов я. Что? Что? Что с тобой? О. Боже, ну... Ничего, ничего. Тася, ну, сегодня ты... Ты, быцем, плаваешь у облаках. Ну, тут... Тут, Евдокия Мироновна, такий выпадок. Я пойду. Я выконую все процедуры. Тут недалеко. А потом пойдем до меня, пообедаем. Обед, о, обед я люблю. Особливо у тебя обед. Иду, иду, иду, отчиняю. Заходите. Что это так темно у вас? Давайте я зроблю вам укол. Докторка, только нагнулся и уже заколола. Истощилась в печали жизнь моя. На хворого вы не подобны. Могли бы сами прийти на урочебный пункт. Что вы сказали? А? Могли бы, кажу, сами прийти на пункт на урочебный. Не хожу. Не хожу никуда, не хожу. Сердце болит. Снег добренный пошел. Старые кажуть. Добрая прикмета, коли на Миколу снег иде. На урожай это. Ой, тетка Марина. А я вас одразу не познала. Ой-ой-ой, похудели як. Урожай от Бога. Без Бога ніякого ураджаю не буде. Так, закасайте рукав. Уключите святло, тетка Марина. Не калі ты его, детка. Не лячи. Это ён хвечку. Ён усю ночь майстраваў, а под ранне... Урва! Урва! Урва, ты что, брат? Заб'ю! Уразу! Кинь! Кінь, чуєш, кінь, сякеру! Поліцай, проклятий ти! Стой! Стой! Это ти, Іванова! Іванова! Жонка! Ой. Что такое? Что? Кто кричал? Что сдарилось, тетка Марина? Что тут отбылось, Таисия Михайловна? Ён схопился керу, кинулся на жонку. Я закричала, и он упал. Это... Кара боская яму за ўсё. За загубленыя жыцці. За хвецьку. За мяне, за дачку нашу, за... Ася. Мамачка, у медпункце Евдокія Міронна сказала, ты пайшла сюды. Навошта ты сюды? Да яго. Мамачка. Ось ўсё. Ўсё. Скончится твой боль, Иванка. Боль памяти. Як я хотела взять твой боль, выратовать, ослабонить тебя от его. Успокойтесь, успокойтесь, Таисия Михайловна, успокойтесь. Саша. Александр Петрович. О, як баліць галава. Што я хацела сказаць? Ах, Так. Шкадуйте Валечку. Яна добрая, разумная и любить вас. И вы любите ее. Успокойтесь. Любите ее. Мама. Саша. Мамочка. Так. Ой, ты вся горишь. У тебя жар. Пойдем. Пойдем отсюда. Пойдем, мамочка. Иди, детки, иди. И ни об чем не думай. Собаку собачья смерть. Не переживай, не варты он этого. Александр Петрович. Александр Петрович, я побуду тут с теткой Мариной, а вы позвоните у прокуратуру Михайловскому. Добро. Пошли. Пошли. Прагучаў радыёспектакль «Вазьму твой боль» паводле аднайменнага рамана Івана Шамякіна. Выканаўцы – народныя артысты СССР Здзіслаў Стома, Галіна Макарова і Геннадзь Аўсянікаў, народныя артысты Беларусі – Зінаіда Праварская, Вольга Клебановіч, Марія Захарэвіч, Валянцін Белахвосцік, Павел Дубашынскі, Геннадзь Гарбук, Арнольд Памазан, Лілія Давідовіч, Мікалай Кірчэнка. Заслуженные артисты республики Сергей Журавель, Матвей Федоровский, Борис Борсенок, Владимир Роговцов. Артисты Юрий Лясны, Алла Ельяшевич, Константин Сенкевич, Владимир Кинкаминский, Алла Долгая, Зинаида Павловская, Полина Ротор и Людмила Барташевич. Автор инсценировки для радио и режиссер Софья Гурач. От запису 1980-й.